Именно в этом ключе будут освещать данные события и средства массовой информации. Нейв кивнул. В таком случае сопротивление объявлению войны должно быть минимальным. Нейв остановился перед холодным камином. Я обращусь к Объединенному комитету. Но мне нужна безоговорочная поддержка Конгресса. Я не хочу повторения Вьетнама. Разиков встал. Сэр, я позабочусь о том, чтобы все было в порядке. Нейв сжал кулаки. Если будет нужно, мы перенесем эту войну на улицы Пекина. Настало время вселить страх перед Господом в душу китайского народа. Правильно, сэр. С ними можно разговаривать только на языке силы. Другого они не понимают. На слабость мы не имеем права. Нейв сжал зубы. И на милосердие тоже. 20:14. Развалины у побережья острова Йонагуни. Напряженный, как пружина, Джек смотрел на ствол пистолета, направленного ему в грудь. Его мозг, подобно компьютеру, просчитывал возможные варианты действий. Разоружить противника он мог, только бросившись на него. В этом случае он получит пулю. Сомневаться не приходилось. Возможно, сумеет повалить более мелкого, чем он сам, противника и выбить из его руки оружие. А что дальше? Позволит ли ему рано удерживать напавшего достаточно долго, чтобы Карен успела поднять пистолет? Вообще, нет ли здесь его сообщников? — Это предводитель тех людей, которые нападали на нас раньше, — прошептала Карен, медленно поднимая руки. Вспомнив то, что Карен рассказывала ему об этих типах, Джек также тихо ответил. — Я могу снять его, но он наготове. Могу я как-то помочь? Джек был удивлен решительностью Карен. Эта женщина явно не оранжерейный цветочек, разве что отвлечь его. Однако, прежде чем они успели что-то предпринять, мужчина первый перешел к действию, причем очень своеобразно. Он опустил руку с пистолетом, сунул его за пояс, а затем проговорил на ломаном английском. — Ходить со мной. Нужно бегать отсюда. Опасно. Джек, стоявший до этого чуть согнувшись, чтобы в любой момент прыгнуть на противника, распрямился и подозрительно посмотрел на незнакомца. — Мы должны довериться этому парню, — спросил он у своей спутницы. Карен пожала плечами. — Он же нас не застрелил? Мужчина уже исчез в низком дверном проеме того самого дома без крыши, в котором совсем недавно укрывались Карен и Джек. Джек оглянулся. Над поверхностью океана продолжали разноситься отголоски далеких взрывов. Горизонт на юге зловеще светился. Увидев, куда он смотрит, Карен заметила. — Похоже, выбор у нас небогатый. — Надо идти. — Да. — А вам приходилось слышать выражение «из огня да в полымя»? — В таком случае... — Карен сделала приглашающий жест в сторону дверного проема. — Вы первый. Джек, наклонив голову, вошел внутрь и увидел загадочного незнакомца, стоящего у окна спиной к ним. За окном на небольших волнах покачивалась темная лодка. Подойдя ближе, Джек узнал в ней сампан, дощатую плоскодонку, традиционно использующуюся в этих широтах для рыбной ловли и перевозки пассажиров. Корму прикрывал навес циновки, наброшенный на бамбуковый каркас. В сампане находились еще двое. Один из них держал веревку и нервно поглядывал в сторону юга. — Китайцы идут, — сказал их предводитель, жестом веля Джеку забираться в лодку. — Заберем вас на Окинаву. Карен подошла к Джеку и ободряюще подтолкнула его. — В случае чего мы в любой момент можем прыгнуть за борт. Держа рюкзак в одной руке, Джек выбрался на низкий каменный подоконник. Мужчина с веревкой протянул ему руку, желая помочь, но Джек проигнорировал ее и спрыгнул в лодку самостоятельно. Смуглые и низкорослые эти двое, как и их предводитель, были явно выходцами с островов южной части Тихого океана. Но Джек не мог определить, каких именно. Зато он заметил, что на поясе у каждого из них висит кобура с пистолетом. Тихонько вскрикнув, в лодку спрыгнула Карен. Лодка качнулась под ее весом, и, чтобы не упасть, женщина ухватилась за локоть Джека и продолжала держаться за него даже после того, как восстановила равновесие. Так что дальше? За их спинами предводитель бросил несколько коротких фраз своим товарищам, затем и сам забрался в лодку. После этого он жестом позвал Карен и Джека под навес на корме. Двое других оттолкнулись длинными шестами от островка и с помощью тех же шестов погнали лодку вперед.